И тут меня внезапно охватило отчаяние. До этого мгновения я был не способен соображать. Теперь же я понял, что мне предстояло. Я увидел себя в тюремной камере. Ты знаешь, я деревенский житель, в городе, и то мне тесно. В камере я совсем бы не мог дышать. А затем за мною будут следить, будут подглядывать и подслушивать. Мне скажут «встаньте», я должен буду встать. Скажут «идите», я должен буду идти. Должен буду давать объяснения и отвечать на вопросы. Должен есть и спать, и работать, когда другим заблагорассудится, чтобы я ел, спал и работал. Этого перенести нельзя. А вчера еще я был свободен, мог делать, что хотел, мог предпринимать всевозможные вещи. В голове у меня в этот миг ожили планы, с которыми я годами носился и которых никогда не приводил в исполнение. Бесцельные и незначительные вещи. Как жгучий грех припомнилось мне, что я еще ни разу не пил пива через соломинку. Говорят, что от этого пьянеешь, а я еще этого не попробовал. Затем давнее мое намерение как-нибудь следовать по пятам за каким-нибудь незнакомым человеком, чтобы посмотреть, что он делает, как он зарабатывает хлеб и как у него проходит день. То, что мог бы сегодня сидеть на скамейке в городском парке, ждать приключения и напугать какую-нибудь девицу, выдумав какую-нибудь сумасбродную историю, все это проносилось у меня в голове. Все это я мог сделать еще вчера. Вещи вздорные, конечно, вещи смешные, но это была свобода. И я видел, как я был богат, несмотря на всю свою бедность. Видел, что был державным распорядителем своего времени. Мне уяснилось, как никогда, что это значит — свобода. А теперь я стал пленником, арестантом. Шаги мои по узкому чердаку между хламом были моими последними шагами. У меня кружилась голова, в ушах шумело — свобода, свобода, свобода. Сердце готово было разорваться от одного единственного желания — свободы. Еще бы только один день свободы. Еще только 12 часов свободы. 12 часов! И в это время я слышал, как полицейские взламывают дверь. Сейчас они войдут, спасения нет. И тут я решил не даваться им в руки. Лучше умереть. Будь же спокойна, Стефи. Упреки ведь не имеют теперь никакого смысла.